Неплохо бы вкусить того разврата. Там на Бродвее сервис роскоши уют, но стали жадными в Америке ребята. Немецкие счеты денег не дают, не загуляют круто, в гости не поедут, бесплатно вас не пустят на порог. Вот почему в Россию часто едут. Душой отдохнуть и дай того нам Бог. Эх, Америка, звучит заманчиво, оказалось, как мираж, она обманчива. Эх, сулили доллары, горы золотые, но жизнь суровая, там мы все ж чужие. Я этой песенкой души вам не трону, мне одиноким волком не бывать. Поеду вечером я в бизнес-клуб Юнону, сегодня там с братвой собрались погулять. Хотелось бы иметь два лимузина, в Майами-Бич приятно мне пожить, и в Калифорнии в шикарных магазинах своим родным подарков прикупить. Эх, Америка, звучит заманчиво, оказалось, как мираж, она обманчива. Эх, сулили доллары, горы золотые, ну а жизнь суровая, там мы все ж чужие. По приглашению в Америку приеду и всюду за себя сам уплачу. Зайду с мешпухою на Брайтон пообедать и покуражусь так, как я хочу. Коль спросят новости, спою им про Россию, про перестройку, гласность, хозрасчет. Разбережу в их душах ностальгию, пусть едут в гости, а друзья оплатят счет. Эх, Америка, звучит заманчиво, оказалось, как мираж, она обманчива. Эх, сулили доллары, горы золотые, но жизнь суровая, там мы все ж чужие. Попробую вкусить того разврата. В Манхэттене солидно жизнь течет. Желаю стать добрее вам, ребята. Не пострадает ваш текущий счет. Эх, Америка, звучит заманчиво, оказалось, как мираж, она обманчива. Эх, сулили доллары, горы золотые, ну а жизнь суровая, там мы все ж чужие.